Напрасно Артем надеялся, что им тоже удастся отоспаться в вагонах на диванах. Посреди зала стоял ряд больших палаток, вроде тех, в которых они жили на ВДНХ, и на ближайшей из них аккуратно по трафарету была сделана надпись «Гостиница». Рядом с ними выстроилась целая очередь из беженцев, но Михаил Порфирьевич, отозвав администратора в сторону, звякнул медью, шепнул что-то волшебное, начинающееся на Константин Алексеевич, и вопрос был улажен. «Нам сюда», — приглашающим жестом указал он, и Ванечка радостно загугукал. Здесь даже подавали чай, и за него не надо было доплачивать. И матрацы на полу были такими мягкими, что, упав на них, подниматься страшно не хотелось. Полулежа, Артем осторожно дул на чай и внимательно слушал старика, который с горящим взглядом, забыв про свой стакан, рассказывал. «Они ведь не над всей веткой власть имеют. Об этом, правда, не говорит никто. И красно этого никогда не признают, но университет не под их контролем. И все, что за университетом, тоже. Да-да, красная линия продолжается только до спортивной. Там, знаете, за спортивной начинается очень длинный перегон. Когда-то давно там была станция «Ленинские горы». Потом ее закрыли, и вот как раз за Ленинскими горами там пути на поверхность выходят. Был мост, и, понимаете, он от взрыва начал разрушаться, и однажды рухнул вниз в реку, так что с университетом связи не было почти с самого начала. Артем сделал маленький глоток и ощутил, как все внутри сладко замирает в предвкушении чего-то таинственного, необычного, что начиналось за торчащими над пропастью рельсами оборванной красной линией далеко на юго-западе. Ванечка ожесточенно грыз ногти и, удовлетворенно осмотрев плоды своего труда, вновь принимался за дело. Артем взглянул на него почти с симпатией и почувствовал благодарность к милому ребенку за то, что тот молчит. «Знаете, у нас есть маленький кружок на Баррикадной», — смущенно улыбнулся Михаил Порфирьевич. «Собираемся по вечерам. Иногда к нам с улицы 1905 года приходят, а вот теперь из Пушкинской всех инакомыслящих прогнали, и Антон Петрович к нам переехал. Ерунда, конечно, просто литературные посиделки, ну и о политике иногда поговорим, собственно. Там, знаете, образованных тоже не особенно любят». На Баррикадной. Чего только не услышишь. И что вшивая интеллигенция, и что пятая колонна. Так что мы там потихонечку. Но вот Яков Иосифович говорил, что, дескать, университет не погиб, что им удалось блокировать туннели, и теперь там все еще есть люди. Не просто люди, а, вы понимаете, там когда-то Московский государственный университет был. Это ведь... Из-за него так станция называется. И вот, дескать, части профессуры удалось спастись, и студентов тоже. И теперь там образовался такой интеллектуальный центр, знаете. Но это, наверное, просто легенды. И что там образованные люди находятся у власти. Всеми тремя станциями управляет ректор, а каждая станция возглавляется деканом. Их избирают. Там и наука не стоит на месте. Все-таки студенты, знаете ли, аспиранты, преподаватели. И культура не гаснет, не то что у нас. И пишут что-то, и наследие наше не забывается. А Антон Петрович даже говорил, что ему один знакомый инженер по секрету рассказывал, что они там даже нашли способ на поверхность выходить. Сами создали защитные костюмы, и иногда их разведчики появляются в метро. «Согласитесь, звучит неправдоподобно», — полувопросительно прибавил Михаил Порфирьевич, заглядывая Артему в глаза. И что-то такое тоскливое тот заметил в его взгляде. Несмелую, усталую надежду, что ли, чуть кашлянув, отозвался как можно увереннее. «Почему?» «Звучит вполне реально. Вот есть же полис, например, я слышал, там тоже...» «Да, чудесное место, полис, да только как теперь туда пробраться? К тому же я слышал, что в Совете власть опять перешла к военным». «В каком Совете?» — приподнял брови Артем. «Ну как же, полис управляется Советом из самых авторитетных людей, а там, знаете, самые авторитетные люди либо библиотекари, либо военные. Ну уж про библиотеку вы точно знаете, рассказывать смысла не имеет. Но вот другой вход полиса когда-то находился прямо в здании Министерства обороны, насколько я помню. Или, во всяком случае, оно было где-то рядом. И часть генералитета успела тогда эвакуироваться. В самом начале военные захватили власть. Полисом довольно долго правила этакая, знаете, хунта. Но людям от чего-то не очень по нраву пришлось их правление, беспорядки были довольно кровопролитные, но это давно, задолго до войны с красными. Тогда они пошли на уступки, был создан этот самый совет, и так получилось, что в нем образовалось две фракции – библиотекари и военные. Странное, конечно, сочетание, знаете, военные вряд ли много живых библиотекарей в своей прежней жизни встречали, а тут так уж сложилось. И между этими фракциями вечная грызня, разумеется, то одни берут верх, то другие. Когда война шла с красными, оборона была важнее, чем культура, и у военных был перевес. Началась мирная жизнь, опять к библиотекарям вернулось влияние. И так у них, понимаете, все время, как маятник. Сейчас вот довелось слышать, у военных позиции крепче, и там опять дисциплину наводят. Знаете, комендантский час и прочие радости жизни, — тихо улыбнулся Михаил Порфирьевич. Пройти туда теперь не проще, чем до изумрудного города добраться. Это мы так университет между собой называем и те станции, что с ним рядом, в шутку. Ведь надо либо через Красную линию идти, либо через Ганзу. Но там просто так не пройти, сами понимаете. Раньше до фашистов через Пушкинскую можно было на Чеховскую, а там и до Боровицкой один перегон. Нехороший, правда, перегон, но я, когда помоложе был, случалось и через него хаживал. Артем не преминул поинтересоваться, что же такого нехорошего в том перегоне, и старик нехотя ответил. Понимаете, там прямо посреди туннеля состав стоит сожженный. Я там давно уже не был, не знаю, как теперь, но раньше там на сиденьях обугленные человеческие тела лежали и сидели. Просто ужасно. Я сам не знаю, как это получилось, и у знакомых своих спрашивал, что там произошло, но никто не мог мне точно сказать. Через этот поезд очень трудно пройти, а обойти его никак нельзя, потому что туннель начал осыпаться, и все вокруг вагонов завалено землей, а в самом поезде, в вагонах, я имею в виду, разные нехорошие вещи творятся. Я их объяснить затрудняюсь, я вообще-то атеист, знаете, и во всякую мистическую чепуху не верю, поэтому я тогда грешил на крыс, на тварей разных, а теперь уже ни в чем не уверен. Эти слова навели Артема на мрачные воспоминания о шуме в туннелях на его линии. И он не выдержал, наконец, и рассказал о происшедшем с его отрядом, а потом с Бурбоном, и, помявшись еще немного, попытался повторить те объяснения, которые ему дал хан. «Ну что вы! Что вы! Это же полная белиберда!» — отмахнулся Михаил Порфирьевич, строго сводя брови. «Я уже слышал о таких вещах. Вы помните, я говорил вам о Якове Иосифовиче? Так вот, он физик, и как-то разъяснял мне, что такие нарушения психики бывают, когда людей подвергают воздействию звука на крайне низких, неслышимых ухом частотах, если я не путаю, около 7 Гц, хотя с моей дырявой головой, а звук может возникать сам по себе из-за каких-то естественных изменений, например, тектонических сдвигов или еще чего-то. Я, понимаете, тогда не очень внимательно слушал. Но чтобы души умерших, да в трубах, увольте. С ним было интересно. Все те вещи, которые он рассказывал, Артем раньше ни от кого не слышал, да и метро он видел под каким-то другим углом, старомодным, забавным, и все, видно, тянулся душой наверх, а здесь ему было все так же неуютно, как и в первые дни. А как вы думаете, мы... «Люди, я имею в виду, мы еще вернемся туда, наверх. Сможем мы выжить и вернуться?» И пожалел тут же, что спросил, потому что вопрос его словно бритвой обрезал все жилы в старичке. Тот разом обмяк и негромко, безжизненным голосом протянул. Не думаю. Не думаю. Но ведь были и другие метрополитены, я слышал. В Питере, и в Минске, и в Новгороде, перебирал Артем затверженное наизусть названия, которые всегда для него были пустой скорлупой, шелухой, никогда не заключавшей в себе смысла. «Ах, какой красивый город был Ленинград!» — тоскливо вздохнул Михаил Порфирьевич. «Вы понимаете, Исаакий, Адмиралтейство, шпиль этот вот, какая грация, какое изящество! А вечерами на Невском люди, шум толпы, смех, дети с мороженым, девушки молоденькие, тоненькие, музыка несется, летом особенно. Там редко, когда хорошая погода летом, так чтобы солнце и небо чистое, лазурное, но когда бывает, и так, знаете, дышится легко». Глаза его остановились на Артеме, но взгляд проходил сквозь него и растворялся в призрачных далях, где поднимались из предрассветной дымки полупрозрачные величественные силуэты ныне обращенных в пыль зданий. И Артему показалось, что обернись он сейчас через плечо, и перед ним предстанет та же захватывающая дух картина. Старик замолчал, тяжело вздохнув, и Артем не решился вторгаться в его воспоминания. Да, действительно были метрополитены, кроме московского. Может, где-то еще и спаслись люди. Но ведь сами подумайте, молодой человек, Михаил Порфирьевич поднял узловатый палец кверху. Сколько все-таки лет прошло, и ничего. Ни слуху, ни духу. Неужели бы за столько лет не нашли, если бы было кому искать? «Нет», — уронил он голову, — «не думаю». А потом, минут через пять молчания, неслышно, почти обращаясь скорее к самому себе, чем к Артему, вздохнул. «Боже, какой прекрасный мир мы загубили!» Тяжелая тишина повисла в палатке. Ванечка, убаюканный их негромким разговором, спал, приоткрыв рот, и негромко хрипя, изредка только начиная по собачьей скулить. Михаил Порфирьевич так больше ни слова и не проронил. И хотя Артем был уверен, что тот еще не спит, тревожить его не стал, закрыл глаза и попробовал уснуть. Он думал, что после всего, что случилось с ним за этот бесконечный день, сон придет мгновенно. Но время тянулось медленно-медленно. Матрас, недавно казавшийся мягким, отдавливал бок, и пришлось изрядно покрутиться, пока нашлось, наконец, удобное положение. А в уши все стучали и стучали последние печальные слова старика. «Нет, не думаю». Не вернуть больше сверкающих проспектов, могучих и прекрасных строений, легкого освежающего ветерка, летним теплым вечером шевелящего волосы и ласкающего лицо, не вернуть этого неба, оно больше никогда не будет таким, как рассказывал старик. Теперь небо — это сходящийся кверху, опутанный сгнившими проводами ребристый потолок туннелей, и так будет всегда. А тогда оно было, как он сказал, лазурным, чистым. Странное было это небо, совсем как то, что видел Артем тогда на ботаническом саду, и тоже усыпанное звездами, но не бархатно-синее, а светло-голубое, искрящееся, радостное, и здания были действительно огромными, но они не давили своей массой, нет, светлые, легкие, словно сотканные из сладкого здешнего воздуха, они парили, едва не отрываясь от земли, их контуры размывались в бесконечной вышине, и вокруг было столько людей. Артему раньше никогда не приходилось видеть так много людей сразу, разве только на Китай-городе, но здесь их было еще больше. Все пространство у подножий циклопических зданий между ними было занято людьми. Они сновали вокруг, и детей было и вправду необычно много. Они что-то ели, наверное, это и было мороженое. и Артем даже хотел попросить у одного из них попробовать. Сам он никогда не ел настоящего мороженого, и когда был маленький, очень хотелось хоть капельку, но его негде было взять. Кондитерские фабрики уже давно производили только плесень и крыс, крыс и плесень. А маленькие дети, лизавшие свое лакомство, все время убегали от него со смехом, ловко изворачиваясь, и ему даже не удалось разглядеть ни одного лица. И потом Артем уже не знал, что же он на самом деле пытается сделать – откусить мороженого или заглянуть ребенку в лицо, понять, есть ли оно вообще у этих детей, и ему вдруг стало страшно. Легкие очертания зданий начали медленно сгущаться и темнеть, и через какое-то время они уже грозно нависали над ним, а потом стали сдвигаться все ближе и ближе, а Артем все продолжал свою погоню за детьми, и ему стало казаться, что смеются дети не звонко и радостно, а зло и предвкушающе, и тогда он собрал все свои силы и схватил все-таки одного мальчишку за рукав. Тот вырвался и царапался, как дьявол, но, зажав ему горло стальным зажимом, Артему удалось все-таки заглянуть ему в лицо. Это был Ванечка. Зарычав и оскалив зубы, он мотнул шеей и попытался вцепиться Артему в руку. И тогда Артем в панике отшвырнул его прочь, а тот, вскочив с колен, задрал вдруг голову и протяжно вывел тот самый жуткий вой, от которого Артем бежал с ВДНХ. И дети, беспорядочно носившиеся вокруг него, стали останавливаться и медленно, бочком, не глядя на него, приближаться. А за их спинами возвышались совсем теперь уже черные громады зданий, и они словно тоже придвигались ближе. А потом дети, теперь уже заполнявшие немногое оставшееся свободное место между гигантскими тушами строений, подхватили Ванечкин вой, наполняя его звериной ненавистью и леденящей тоской, и они, наконец, стали поворачиваться к Артему. У них не было лиц. Только черные кожаные маски с выщербленными ртами и маслянистыми темными шарами глаз без белков и зрачков. И вдруг раздался голос, который Артем никак не мог узнать. Он был негромким, и жуткий вой перекрывал его. Но голос настойчиво повторял одно и то же, и, прислушиваясь, стараясь не обращать внимания на подступающих все ближе детей, Артем начал, наконец, разбирать, что это было. «Ты должен идти, а потом еще раз и еще». И Артем узнал голос. Голос Хантера. Он открыл глаза и откинул покрывало. В палатке было темно и очень душно. Голова налилась свинцовой тяжестью. Мысли ворочались лениво и грузно. Артем никак не мог прийти в себя, понять, сколько времени он проспал, пора ли вставать и собираться в путь, или можно просто перевернуться на другой бок и посмотреть сон повеселей. И тут полог палатки приподнялся, и в образовавшемся отверстии показалась голова того самого пограничника, что пропустил их на Кузнецкий мост. Константин, как же было его отчество? Михаил Порфирьевич. Михаил Порфирьевич, вставай скорей. Михаил Порфирьевич. Да что он, помер, что ли? И не обращая внимания на испуганно таращившегося на него Артема, он пролез в палатку и принялся трясти спящего старика. Первым проснулся Ванечка и принялся недобро мычать. Вошедший не обратил на него никакого внимания, а когда Ванечка попытался тяпнуть его за руку, отвесил ему приличную затрещину. Тут, наконец, очнулся и старик. «Михаил Порфирьевич, поднимайся, скорей!» — тревожно зашептал пограничник. «Уходить тебе надо! Красное тебя требует выдать как клеветника и вражеского пропагандиста!» «Говорил ведь! Говорил я тебе!» Но хоть здесь, хоть на нашей паршивой станции не рассказывай ты про свой университет. Послушал ты меня? Позвольте, Константин Алексеевич, что же это растерянно завертел головой старик с кряхтением, поднимаясь с лежанки? Я ведь и не говорил ничего. Никакой пропаганды, боже упаси. Так вот молодому человеку рассказал только, но тихонько, без свидетелей. И молодого человека с собой прихвати. А то ты знаешь, какая у нас тут станция рядом. На Лубянку отведут и кишки там на палку намотают. А парня твоего к стенке сразу поставят, чтобы не болтал лишнего. Давай же быстрей, что ты мешкаешь? Сейчас они придут уже. Они пока там совещаются еще, чего бы у красных взамен выторговать. Так что поспешай. Артем к этому моменту уже стоял на ногах, и рюкзак был у него за спиной. Не знал только, доставать ли оружие, или все обойдется. Старик тоже засуетился, и через минуту они уже торопливо шагали по путям. Причем Константин Алексеевич лично зажимал Ванечке рот рукой, мученически морщась, а старик с беспокойством поглядывал на него, опасаясь, как бы пограничник не свернул тому шею.